Глава четвертая. Глаза мамы загораются лихорадочным блеском, у меня мороз пробегает по коже. Кажется, мамуля решительно настроена выдать меня замуж за правильного с ее точки зрения человека. Мама, не пугай меня. Я каждый раз вздрагиваю, когда ты так говоришь. Я сама разберусь. Разберется она. Ты у меня как кошка. Все время влюбляешься в дворовых котов, а на благородных персов даже не смотришь. На это мне ответить было нечего, увы. В школе я сохла по двоечнику и хулигану, в универе не спала ночами из-за отвязного сыночка-депутата, а устроилась на работу и сразу влюбилась в первого клиента, который обобрал меня до нитки. И все эти кавалеры оказались первостатейными гадами. Видимо, не умею я выбирать мужчин. Может и правда прислушаться к словам, умудренной житейским опытом женщины. «Мама, не начинай, что у тебя за идея?» «Аби нам еще пригодится, вот увидишь». Мастифа, услышав свою кличку, настораживается и на всякий случай уползает с глаз долой. «Ты чего?» «С помощью нашей умницы мы создадим первую случайную встречу». «Ты же говорила, что у босса нет собаки». «И что?» «Владик каждое утро делает пробежку в соседнем с его жилым комплексом парке. 3 километра туда и 3 километра обратно. Завтра ты возьмешь Апи и составишь ему компанию». «Завтра?» «А чего тянуть? Помнишь, у нас 10 дней». «Но на меня даже не посмотрит». «Значит, заставим. Нужно, чтобы Аби убежала. Ты кинешься за ней, выскочишь на дорожку и столкнешься с боссом. Он поможет тебе поймать собаку, так и познакомитесь». «Ничего не выйдет. Я с сомнением смотрю на мастифу. Даже представить не могу, чтобы эта лентяйка куда-то убежала». «Да, незадача». Мама на секунду замолкает, потом радостно вспыхивает. «Я пойду с вами и кину Аби мяч. Она побежит, ты за ней и прямо во Владика головой, как тебе». «Твой босс увидит мяч и поймет, что все спланировано. Тогда выпущу из сумки кошку. Аби побежит за ней, ты за Аби, и вы с Владиком столкнетесь. Где ты возьмешь кошку?» «Да, незадача». Мама захватывает в горсть подбородок, задумчиво качает головой и снова задорно встряхивает кудряшками. «Может, мне ее замуж выдать?» Неожиданно меня озаряет идея. «Вон сколько энергии, словно это ей 23 года, а не мне. И что делать?» «А, решено, будем импровизировать». Но импровизировать, не зная местности маршрута босса, то еще занятие. Пришлось вечером поехать на разведку, мы внимательно рассматривали беговые пути, пока не нашли лужайку, на пригорке с которого открывался отличный вид на парк. Это место и стало нашей смотровой площадкой. Мама будет меня рано утром, прическа, гнездо атакующего глухаря, макияж, я только проснулась, но свежа как персик. Наряд для пробега, посмотрите на мои прелести, и мы готовы к ответственной миссии по завоеванию олигарха. Чтобы ничего не перепутать, вызвали такси. Владик выходит на пробежку в 6 часов, горячо шепчет мне мама в машине. Потом душ, утренний кофе, и он выезжает на работу. Но сейчас только 5 утра. Зеваю я и прижимаю к себе Аби. Ты мне выспаться не дала. Нам нельзя опаздывать. Упустим свой шанс. В парке еще пусто, но здорово. Я первый раз так рано выхожу из дома. Оказывается, легко дышится, когда загазованная столица еще спит. Воздух наполнен свежестью и ароматом лета. Где-то рядом задорно поет птичка. Я с удивлением пытаюсь найти ту птаху, которая выводит занятные трели. Неужели в Москве есть еще какие-то птицы, кроме голубей и воробьев? Открытие за открытием. Мы взбираемся на пригорок, с которого открывается прекрасный вид на пруд, где плавают кругами утки. На цветник, расположенный неподалеку, на беговую дорожку с отличной амортизацией. Каждый шаг по ней пружинит и подбрасывает ввысь, отчего хочется встать на носочки, раскинуть руки, как крылья, взлететь высоко-высоко в небе и раствориться в облаках. Там хорошо. Там нет ни долга, ни бандитов, ни олигарха, которому непременно нужен наследник. Я с удовольствием разминаю затекшие ноги, делаю несколько наклонов. Вдруг и правда придется догонять Аби. Хотя сама в это не верю, и кашусь на нашу красавицу, гуляет, обнюхивает кусты и деревья, задирает ногу, оставляя метки. «Варя, смотри!» Мама протягивает мне театральный бинокль, который на всякий случай прихватила с собой. «Видишь ту группу мужиков в колготках? Кажется, среди них босс. Кажется, или точно он? Вроде он. Капюшон на голове лицо скрывает. Где? Я ничего не могу разглядеть, поворачиваюсь и, наконец, вижу несколько бегунов, приближающихся к нам с левой стороны пруда. Все мужчины молодые, высокие, спортивно сложенные и одеты в специальные костюмы для бега. Лосины, шорты, куртки с капюшонами. Видишь? Мама, и какой из них твой босс? Они все одинаковые, шеплю я. Мама выхватывает бинокль и пристально вглядывается вдаль. Я начинаю нервничать. Аби ложится у моих ног и никуда удирать не собирается, но постоянно шевелит ушами, тревожась. «Смотри, вон тот, у которого черные колготки с зелеными разводами», — говорит мне мама, — «с ухоженной щетиной». «Они все со щетиной. Откуда я знаю, ухоженная она или нет?» «Все, некогда разговаривать», — прекращает перепалку мама. «Давай, Аби, вперед!» Мастифа поднимает голову, шумно вздыхает и на всякий случай прячет хвост. Мама вытаскивает из сумки мячик, показывает собаке и замахивается, намереваясь бросить. Аби отворачивается и закрывает глаза. Мама растерянно смотрит на меня. «А что ты хотела?» Развожу я руками и облегченно вздыхаю. План проваливается, можно ехать домой. «Нет, что за псина? А ну вставай!» Мама тянет Аби за ошейник, та поднимается, но начинает пятиться задом. Мама смотрит на беговую дорожку, на мастифу, на меня и вдруг выбрасывает мяч вперед. Толкает меня и шипит: «Быстрее, беги за ним!» От неожиданности теряю равновесие и наклоняюсь вперед. Мама придает мне ускорение ладонью по спине, и я несусь с горки, как шальная, не разбирая дороги. Теперь, наконец, понимаю мамин великий замысел. Тоньше действовать — это ломиться, как танк, сквозь кусты и пыхтеть от усердия. Вдруг чувствую, как по ногам меня кто-то бьет. Оглянуться не успевая, мимо золотистой молнии сверкает дурмашина по кличке Аби и врезается в одного из бегунов. Тот падает, я сверху. Контакт состоялся. Мы мгновенно смотрим друг на друга. Ничего, такой Владик симпатичный. Я уже открываю рот, чтобы извиниться, как он сталкивает меня с себя, вскакивает на ноги. «Смотреть надо, куда бежите». «Я случайно, простите», — бормочу я, барахтаясь на дорожке. «Хоть бы руку предложил, джентльмен называется, мать Ити», — выползает едкая мысль. «Собака под ноги бросилась. Воспитывать надо свою псину», — заявляет это чмо и разворачивается, чтобы убежать, так и не подав мне руки. Я сажусь от обиды, чуть не плача, и выкрикиваю ему вслед: «А у вас случайных неприятностей не бывает? Это вам воспитания не хватает, хам!» Мужчина вдруг разворачивается, подлетает ко мне и резко наклоняется. Его глаза горят огнем, угол рта приподнимается, так и кажется, что он сейчас зарычит на меня. Я падаю на спину, свят-свят, от такого бешеного лучше держаться подальше. И тут происходит непредвиденное. Я только вижу, как сбоку мелькает силуэт мастифы, и наша ленивая и супердружелюбная девочка всей массой в 50 килограммов обрушивается на мерзавца, посмевшего обидеть хозяйку. Владик, если, конечно, это был он, падает на меня и пригвождает мое бедное тело к беговой дорожке. А сверху, как вишенка на торте, ему на затылок капает слюна Аби. Я вижу, как она переливается всеми цветами радуги. Миссия, думаю, завершилась полным провалом.